Глава 46. Запад. Глориан вглядывалась в пепельное море, воспаленными от недосыпа глазами. Волосы липли к щекам, ветер трепал на ней плащ. На всех башнях горели огни, маяки для стригущего волны. На воде лежала серая пелена. Чтобы не думать о скрытом в тумане голодном ужасе, она воображала скрючившуюся в шлюпке мать и отца, согревающего ее своей медвежьей шкурой. Отец вскинул кулак, подавая знак кораблю. «Глориан!» Джулиан тронула ее за локоть. «Мы на месте!» Летний порт назывался так, потому что был построен из песчаника медового цвета, согревавшего сердце после плавания. Он и ее согрел с первого взгляда. Они выжили в призрачном море. Дождь колотил по красным черепицам кровель. Люди в гавани жили своей жизнью, не замечая прибывших. Герцог Роберт выбрал для путешествия скромное купеческое судно. Герцоги духа, не желая привлекать внимание, разделились. Роберт вел Глориан в сопровождении королевской стражи по мощенным улочкам. В теплое время года летний порт оживляли розовые плоды моря. Дверные проемы украшали коралловыми розами. Но зимой опечаленная Глориан повсюду замечала лишь следы распада, влажную гниль досок, трещины и дырочки, проеденных солеными ветрами зданий. «Королева Сабран!» Женщина, распахнув створки ставней, махала ей из окна. По всей улице слышались голоса, взлетали приветственные крики, взмывали руки. «Ваша милость!» — взывали к ней люди. «С возвращением, ваша милость!» Глориан остановилась. Такую ошибку можно было объяснить разве что туманом и ее плащом. Лицами они с матерью походили друг на друга. Но Глориан была полнее, и, как ни бились ее наставники, так и не приобрела ее царственной осанки. Герцог Роберт чуть заметно кивнул. Глориан подняла руку, и приветствия слились в восторженный гул. Когда кортеж двинулся от летнего порта на северо-запад, она спрятала лицо под капюшоном. Приморская дорога лежала в густом тумане. Роберт ехал с ней рядом, гордый и безмолвный. Не человек, а скала. Его обтянутые перчатками руки твердо держали поводья боевого коня. Он и в лучшие времена устрашал своим видом, а сейчас в седле как будто сравнялся ростом с ее отцом. Она решила завязать беседу. Ему предстояло более года править ее именем. «Благородный Роберт, Инис, как я понимаю, страдал от засухи. Этот дождь исправит положение?» «Бесспорно улучшит его, принцесса. По меньшей мере наполнит реки», — сказал Роберт. «Но не избавит от засухи в полной мере. Не первый год выдается засушливым, и с каждым годом дело хуже». «Причина тому вам известна?» «Нет. Просто земля больше обычного хочет пить, несмотря на дожди. Природа таит свои секреты». «Действительно. В прошлом году я слышала о странных событиях в дебрях», — заметила Глориан. «Это ведь на границе вашей провинции». «Да. Хотя надзор за ней я перепоручил вдовствующему ярлу Златбука и баронам Глен. Всякая густая чаща таит свои странности, действительные или воображаемые». На поясе у него висел меч. «Какой-то рыцарь весной набрел там на подозрительные камни. Новых известий от него не было?» «Рыцарь Ландон Крофт пропал. Полагаю, с ним случилось несчастье, ваше высочество. Он искал волков и, по всей вероятности, нашел. И медведи в дебрях водятся». «Не голодный ли медведь породил слухи о ведьме?» «Возможно». Роберт оглянулся на нее. «Что вам известно о лесной хозяйке?» «Очень мало. Только что кое-кто в нее верит». «Да-да. Когда мир шатается, люди ищут утешения в старых верованиях. Для вашей власти это не опасно, принцесса». В Аскалон, столицу Инисского королевства, они въехали в сумерках. Прочные светлые стены замка высились над крутой излучной реки Лимбер. При королеве Кошке ее воды пахли мертвечиной. Теперь они были прозрачны и схватились льдом. Здесь 5 веков не видели войн и осад. Аскалон никогда не сдавался врагу. В этом замке выросла ее мать. Здесь же родилась Глориан, как почти все принцессы дома Беретнет. Тогда день за днем звонили колокола, все славили ее как дар небесного чертога, исцеляющий все раны. «Я должна была принести им мир», — думала Глориан. «А теперь впереди война». Улицы устилал снег, грязные, стоптанные, разрисованные следами ног. Кортеж миновал городские стены с отгоняющими густую ночь факелами. Они подоспели к вечерней трапезе, когда все горожане были дома или на молитве в святилищах. И все же их приезд, хоть и неожиданный, не обошелся без королевских почестей. В замке запели трубы. Глориан устремила взгляд на его стены, а сама спряталась в потаенную глубину души, откуда ничего не видела и не слышала. Весь путь прошел как во сне. Пылающие факелы, трепещущие в окнах свечи, дождь в лицо. Крики людей, и здесь принимавших ее за возвратившуюся с севера мать. Она вздохнула без боли только за замковыми воротами. «Дама Флорел, проводи ее королевское высочество в ее прежние покои в башне королев», — попросил герцог Роберт. «Она очень утомлена». Башня королев много веков именовалась Башней королей, пока не стала очевидна нелепость названия. Ее выстроили против любого вторжения и штурма. Округлые гладкие бока, на какие не взберешься. До нижнего ряда окон ни одного уступа или зацепа. Глориан вслед за Флорел отсчитывала ногами сотни ступеней. В ее опочивальне как будто ничего не переменилось. Под сводом камина потрескивали в огне дрова. На столе ждал ужин. Жаркое из дичи и горячий белый хлеб. Хелисента стянула с нее волглый плащ. «Я хотела бы принять ванну», — словно издалека проговорила Глориан. «Меня знобит». Флорел закивала. «Марикин», — обратилась она к своей менской служанке, «будь добра приготовить для всех горячие ванны». «Да, моя госпожа». «Для меня не нужно», — чуть вздрагивающим голосом сказала Джулиан. «Я останусь с Глориан». Флорел взяла ее за плечи. «А Джулиан, чтобы заботиться о принцессе, о королеве, ты должна в первую очередь позаботиться о себе. Мы все опечалены и потрясены». Она забрала у Хелисенты плащ. «Вы все ступайте и отдохните в эту ночь. Марикин принесет вам ужин». Глориан, опустившись на кровать, принялась стягивать перчатки. От усталости не было сил ни заплакать, ни раздеться. Только таращиться на свечу у постели. Она гадала. Пожар убил ее родителей. Или море. «Милая», — обратилась к ней Флорел, — «позволишь ли мне говорить на чистоту? Как подруге твоей матери и твоей тоже? Уж от тебя я никак не жду почтительности, Флорел. А следовало бы ожидать от всех. Через 7 дней ты станешь королевой Иниса». Глориан нашла в себе силы кивнуть. «Благородный попечитель — человек решительный. В нем святая кровь, у него железная воля», — говорила Флорел. «Возможно, он станет надежной опорой. Но в ближайшие месяцы всем нам не помешает осторожность. Регентство — опасное время». «Как это?» «Регент может не допускать юную королеву к государственным делам. Так он лепит слабую, послушную чужой воле правительницу. После недавнего века недовольства недопустимо, чтобы тебя сочли таковой, Глориан. Герцог Роберт должен во всем с тобой обращаться, как с королевой. Его долг — воспитывать тебя и вести к власти. Если он станет действовать иначе, значит, и желает иной власти. Я не могу сомневаться в человеке, которому так доверяла моя мать. Да. Я только прошу тебя не терять бдительности, пока он распоряжается властью святого, по праву принадлежащей роду Беретнет». Флорел присела рядом, взяла ее за руку. «Глориан, Тебе всего 16. Ни одному ребенку такого не пожелаешь. Но в тебе люди будут искать силы и храбрости. Надо, чтобы они полюбили тебя, зауважали тебя, а никого другого. «Как же мне добиться их любви?» — спросила Глориан. «Как ее добилась мать?» «Ты знаешь, как. Ты не один год за ней наблюдала», — ответила Флорел. «Королева Сабран была предана своему долгу, была твердой, но справедливой, и потому ее почитали, а не боялись. Ты в ином положении. Тебе нужно как можно скорее короноваться, показать себя народу. Тебе понадобится наследница и поддержка знатных семей, преданных тебе, а не регенту». Глориан прикусила губу. Руки, если бы Флорел не сжимала их так крепко, наверняка задрожали бы. «Что же, герцоги духа во мне сомневаются?» — спросила она. «Думают, что корабли сжег безымянный?» Она впервые заметила, как постарела Флорел. Увидела серебряные завитки в заправленных под наголовный плат волосах и морщины вокруг глаз. Возможно, после извержения горы ужаса кто-то затаил сомнения, признала Флорел. В народе тоже. А ты сомневаешься, Флорел? Нет. Твоя мать была мне любимой подругой. Я смотрела, как она оттаскивает королевство от края пропасти. Пока своими глазами не увижу безымянного, никогда не поверю в его возвращение. Святой дал Инесу клятву. А я верю в святого. И в тебя верю. От огня по комнате разбегались тени. Все в ней казалось живым. «Я научу тебя держаться королевой», — обещала Флорел. «Меня научила Лиума. Но ты должна показать Инесу, кто ты есть. Дочь Сабран честолюбивой, величайшей в нашей истории королевы и Бардольта храброго в битве, от чьего имени дрожат неверные. А если я не сумею? Тогда покажешь себя слабой и негодной королевой, как твоя бабка, как две правительницы до нее». «Она слишком похожа на мою мать», — услышала Глориан голос королевы Сабран в освещенной свечами спальни. «Я все эти годы не допускала к ней Мариан, но в Глориан есть и ее кровь». «Мне нужно кое-что сказать Марикен», — предупредила Флорел. «Отдыхай, я ненадолго». Она вышла. Глориан стянула сапоги и молча села на кровати. «Покажи Инесу, кто ты есть». В опочивальню уже принесли часть ее вещей. В самом маленьком сундуке она нашла подаренное матерью зеркало. Из него смотрела помолодевшая, исхудавшая королева Сабран. И не она одна. В ее лице сквозили поколения 5 веков. Цепь — бесконечная лоза. 19 королев. Все на одно лицо выглядывали из холодного серебра. Куда глубже в крови в ней скрывался отец, невидимый, но всегда здесь. Она всю жизнь определяла себя по нему и по матери. Она жила их тенью и в их тени. Кто она без их света? Кто ты, Глориан Храуст Бертнет? Медленно тянулись последние из 12 дней. Глориан не находила себе дела. Она кругами гуляла со своими дамами. Все больше молчали. Иногда она бросала взгляд на Белую башню, где каждый день совещались герцоги духа, и гадала, о чем они говорят. Она молилась. «Милостивый, любящий предок, подай знак. Научи, как мне искупить свои грехи. Научи отдавать, а не брать. Святой над нами, в благости твоей услышь мою молитву. Даруй мне прощение. Пошли мне свой светоч во мраке. Сделай меня орудием твоим, слугой твоей, твоим сосудом. Пошли мне весть из небесного чертога». Ответа не было, и женщина из сновидения, его вестница, замолчала. Все ее бросили. На 11-й день ее вызвал герцог Роберт. Выходя из опочивальни, Глориан еще раз взглянула в зеркало. Она заправила за ухо выбившуюся прядь и постаралась стянуть осунувшееся лицо в каменную маску, какую неизменно носила мать. Будущая королева должна уметь показать себя людям. Ей нельзя было явиться на совет с мечом, зато она попросила принести кожаный дублет, который про себя называла доспехом, и застегнуть его поверх плаёного платья. Сегодня она будет королевой и воительницей до кончиков пальцев, наследницей и созданием королевы Сабран и короля Бардальта. В золотых подсвечниках горели свечи. Ставни по случаю ветреного дня были закрыты. Совет встал, когда она вошла. «Дама Глориан», — обратился к ней Роберт, — «добрый вечер». У нее сжалось сердце. Он не велел ей носить траура, пока не объявят о смерти родителей, а сам стоял перед ней в накидке из тонкой серой шерсти, поверх совсем светлой сорочки и в темном плаще. Даже пояс и застежки серебряные, не яркого пятнышка. И другие оделись так же. «Вы в сером, благородный Роберт», — вырвалась у ошеломленной Глориан. «Как видите, ваше высочество». Он помолчал. «Вам не передали моего послания?» «Разве это не очевидно?» Обида толкнула ее на извительный ответ. Герцог склонил голову. «Примите искренние извинения. Прошлой ночью за молитвой я почувствовал, что с сегодняшнего дня нам следует начать носить траур. Я отчитаю своего посыльного». Надо было держать себя в руках. Она, не изменившись в лице, села, и за ней сели все. В камине не было огня, тепло и свет давали только свечи. «Надеюсь, вы простите этот холод», — сказал герцог Роберт. «Я нахожу, что он обостряет ум за работой». «Мне это безразлично, благородный Роберт». «Хорошо. Я призвал вас, чтобы уведомить, что завтра в полдень страны-добродетели известят о гибели в море королевы Сабран Инисской и короля Бардальта Хроцкого. Разумеется, одновременно будет объявлено о вашем восхождении на престол. Таким образом, мы сохраним королевский мир». «Вы исследовали море?» — обратилась Глориан к герцогине Гледвин. «Да, принцесса. Я посылала ныряльщиков на поиски обломков, но нашли они немного. Известно ли, что вызвало пожар?» «Я обратилась с запросом к наместнику Ментендона. До сих пор не обнаружено никаких признаков нападения на свадебный флот. И по эту сторону бездны не существует оружия, способного разом погубить 7 кораблей». «По эту сторону?» «Понимаете, таковое может существовать на востоке. Мы ведь почти ничего о них не ведаем». «Зачем бы восточникам желать нам зла?» — хмуро спросили герцог Эдит. «Да и знают ли они о существовании Иниса?» «Когда я был молод», — прокаркал герцог Рандрот, «ходили слухи об одном южном принце, живым, переплывшем бездну. Многими годами позже того вернулся его слуга с известием, что восточники порабощены чешуйчатыми летучими тварями. Я бы сказал, такое возможно». «Нельзя забывать и об Эрсере», — вклинилась герцогиня Брангайн. «Говорят, в тех землях марают руки алхимией». Герцо вежливости явно остались при своем мнении. «Я согласна с Эдит. Не думаю, что здесь замешаны Восток или Эрсер. Ни у кого из них нет причин нас атаковать», — подала голос герцогиня Гледвин. «Я скорее поверю в менцев. Убийство короля Бардальта прозвучало бы призывом к мятежу против ваттенов. Они так долго жили в тени горы ужаса, что могли оскверниться ее пламенем». «Я в первую очередь заподозрил ваттенварга. Нам ли не знать о его могуществе на море?» — сказал герцог Дамат. «Однако он не выдвинул никаких претензий на Хроцкий трон, а других причин для нападения я не вижу. Думаю, морской король для войны слишком постарел, и изнежился. И явных обид мы ему не наносили. «Значит, ваттены встанут за нас?» — спросила Глориан. «По-видимому, ваше высочество, если это был менский заговор, они найдут и покарают виновных. Кто бы они ни были, нам ничего не остается, как признать ваших родителей умершими». Герцог Роберт стиснул ладони. «Наместник Ментендона уже уведомил Эйнлика Отлинга. Тот всей душой чурается короны, но понимает, что это необходимо». Колебания Эйнлика не удивили Глориан. Тот наверняка боялся, что его дядя вторгнется в страну и потребует трон для себя. «Ваше высочество, не сомневаюсь, что родители говорили вам о необходимости отречься от права на хрот, ваше право наиболее крепкое из ныне живущих, и объявить законными наследниками Эйнлика Отлинга и его потомков», сказал герцог Роберт. «Это необходимо для укрепления дома Храустр». Он подозвал слугу, и тот поднес Глориан бумагу. Она молча прочла. «Я, Глориан, королева Иниская, третья из носящих это имя, потомок короля Галиана Святого и божественной плоти дома Беретнет, цепь для безымянного, сим объявляю и утверждаю, что я, единственная наследница плоти короля Бардальта Хроцкого, первого из носящих это имя, зачатая его законной супругой, королевой Сабран Иниской, шестой из носящих это имя, ныне, на 511 году общей эры, свободным волеизъявлением, отрекаюсь от наследственных прав на королевство Хрот, передавая власть над страной Эйнлику Отлингу, сыну Олрун Храуст-Брингерской, и законным наследником его крови в вечное владение». Она еще ребенком знала, что однажды ей придется отказаться от мечты править хротом. Темная пропасть печали от этого стала глубже прежнего. Но Эйнлик уже пролил кровь за свою страну, и отец его любил, доверял ему. Эйнлик станет хорошим королем. Принесли перо, рог с чернилами, кровью дубовых орешков. Глориан снова вспомнила огненный червяк. Она обмакнула перо. Зачем-то потрогала лицо, словно проверяя, не сменилась ли на нем кожа. А потом вывела подпись, которую выучила на свой 12-й день рождения. «Глориан, королева Иниса». «Эйнлик Отлинг не коронуется до получения вашего согласия, принцесса», сказала герцогиня Брангайн. «Он ждет вашего благословения». «Как только известят Инис, в стране начнется траур», — прервали молчание герцо Эдит. «Обычно он продолжается 6 месяцев. Однако мы лишились не только королевы, но и ее супруга, поэтому прилично будет удвоить срок. Кроме того, мы сочли за должное провести символическое погребение через 6 дней после извещения», — добавил Дамат. «Могила для вашей матери в королевском святилище уже готова. В нее положим кое-какое ее имущество и зуб, хранящийся в Раддунском святилище». «Каждая королева оставляла свой зуб древнему северному святилищу на случай, если будет утрачено тело. Их хранили как реликвии, потому что даже в смерти тело королевы — ее государство». Его следовало хранить, оберегать и упокоить с должными почестями. Глориан закрыла глаза. Ей против воли привиделась мать в огне. Обгорают волосы, кожа плавится свечным воском. «Да, мы должны проводить моих родителей во врата небесного чертога», звенящим голосом проговорила она. «Я хотела бы также почтить моего благородного отца. Он оставил свои меха, и его зуб тоже следует положить в гробницу. Думаю, и он оставлял свой в Раддунском святилище». «Его милость сам вырвал себе зуб», — подтвердил герцог Рандрот. «Его доставят в Аскалон». «Хорошо», — Глориан сцепила пальцы на колени. «День моей коронации назначен?» «Она пройдет в свое время, принцесса», — ответил регент. «Это вопрос благопристойности», — пояснили герцог Эдит, не дожидаясь ее вопроса. «В истории Иниса еще не бывало исчезновения верховного правителя без доказательств гибели. Пока не будет доказательств, невозможно официально признать вашу матушку умершей, а до того коронация оскорбит чувство приличия и вкуса, если не найдется свидетелей, выживших, которые могли бы подтвердить кончину королевы Сабран. Надо смотреть правде в глаза, Эдит. В том море никто выжить не мог», — возразил Роберт. «Свидетелей не будет». Герцогиня Брангайн отвела глаза. Сидевший напротив нее Дамат двумя руками схватился за голову. «Если свидетели не объявятся, следовало бы переждать хотя бы год траура», заключили герцог Эдит. «К тому времени люди привыкнут видеть в вас королеву, ваше высочество». Глориан не нашла, что сказать. Торопясь коронации, она показала бы себя бессердечной. «Нельзя, чтобы в тебе видели королеву-кошку». «Пусть так», — сказала она. «Ждем свидетеля. Или ждем год. Есть ли известие о появившейся в Хроте болезни?» Герцог Роберт поднял брови. «Кто вам сказал, принцесса?» Глориан молча выдержала его взгляд. «К несчастью, болезнь распространяется», — ответил ей герцог Дамат. «Эйнлик Отлинг закрыл порты. У нас, благодарение святому, вспышек не было». Рандрот начертил в воздухе знак меча. «Быть может, и нам следовало бы закрыть порты», — предложила Глориан, — «из осторожности». «Мы будем пристально следить за положением дел», — герцог Роберт взглянул ей в глаза. «Теперь, если вы позволите перейти к более насущным делам государства, принцесса...» «Каким же, сударь?» «Благоразумно было бы вам как можно скорее понести наследницу». В самой глубине у нее, наконец, лопнула давно натянувшаяся струна. «Как же это, благородный Роберт!» — услышала она свой голос. «Мне только 16. Или меня ждет скорая смерть?» Все за столом затаили дыхание. «Принцесса!» — приглушенным голосом проговорили герцог Эдит. «Умоляю, никогда не поминайте свою смерть!» Глориан вздернула подбородок. «Дама Глориан», — заговорил Роберт, — «это ваш высший долг. Это лучшее средство обезопасить Иннис». «В другое время мы бы еще выждали», — с грустью взглянула на нее дама Брангайн. «Но сейчас перед нами столько угроз, гора ужаса, исчезновение ваших родителей, Карментум, болезнь, покушение на вашу жизнь, возможно, подготовленное менцами. Пока нет наследницы, мы уязвимы». Глориан крепче стиснула руки. Она и ее бабушка — последние оставшиеся в живых Беретнет, а бабушка слаба и нелюбима в народе. Регент прав. «Ей нужна наследница, чтобы упрочить династию». «Ваша матушка до исчезновения устроила ваш брак», — изрек благородный Рандрот. «Вашим супругом станет принц Терико из дома Веталда. Он третий сын Дон Мато». «Принц Терико — ваш ровесник», — обратилась к ней герцогиня Брангайн. «И, по словам королевы Розарии, отличается добротой. Вы однажды встречались с ним в Каркаро, хотя его высочество, насколько я знаю, был перед вами весьма застенчив». «Тео», — припомнила Глориан, — «могло быть хуже». «Да, я его помню. За ним всюду бегал дымчатый котенок». «Да, ваше высочество». «Главное, ему никогда не быть Искалинским королем. Этот долг возложен на его старшего брата», — добавил Роберт. «Принц Терико волен жить рядом с вами. Его уже вызвали в Аскалон». Глориан пыталась сдержать внутреннюю дрожь при этих словах. Но та прорвала хрупкую преграду и вырвалась, пробежав по рукам и вздыбив тонкие волоски под рукавами. Они рассматривали ее тело наравне с подлежащими подписанию документами. «Вы проявите мудрость, если уже сейчас подумаете о материнстве и не станете утомлять себя до брака», сказал, раскладывая по порядку бумаги, герцог Роберт. «Для забот о королевстве у вас есть целый совет добродетелей. Предоставьте все нам, дама Глориан».